Кончик его языка ласкал внутреннюю поверхность ее верхней губы. Алину охватило такое непередаваемое счастье, что ей захотелось плакать. Всем телом она прижалась к Джеку, расплющив свои упругие груди, а его грудь, чувствуя, как его худые бедра вдавливаются в ее живот. Алина была уже не просто рада, что с ним ничего не случилось, и что он опять был с ней. Сейчас ею овладело совершенно новое состояние души. Его физическая близость наполнила ее исступлением, от которого слегка кружилась голова. Обнимая его тело, Алина жаждала новых и новых прикосновений, новых и новых ощущений. Ей хотелось стать ближе к нему, еще ближе. Она гладила спину Джека, жалея, что одежда не позволяет ласкать его кожу. Забыв обо всем на свете, она раскрыла рот и протиснула язык между его губ. Из груди Джека послышался приглушенный звук, похожий на стон восторга. Дверь мельницы распахнулась. Алина отпрянула, чувствуя потрясение, будто она крепко спала, а кто-то ее грубо разбудил. Она была в ужасе от того, что они делали. Целовались и тискали друг друга, как паскудная девка и пьяный мужик в пивной. Отступив на шаг, она, сгорая от стыда, обернулась. Вошедшим оказался никто иной, как Альфред. От этого ей стало еще хуже. 3 месяца назад Альфред сделал ей предложение, но Алина надменно отвергла его. И вот теперь он увидел, как она вела себя, словно сука во время течки. Какой лицемерной, должно быть, она казалась. Альфред уставился на нее. На его лице изобразилось смешанное выражение похоти и презрения, живо напомнившее ей отвратительную рожу Уильяма Хамлея. Она кляла себя последними словами, что дала Альфреду повод так смотреть на нее. Да и Джек ее бесил, он тоже был в этом виноват. Алина отвернулась от Альфреда и взглянула на Джека. Когда их глаза встретились, он вздрогнул потрясенный, и ей стало ясно, что вся ее злость была написана у нее на лице. Его состояние ошалелого счастья сменилось растерянностью и обидой. В другое время это могло бы растопить ее сердце, но сейчас Алина была слишком расстроена. Она ненавидела Джека за то, что он заставил ее сделать, и резко, словно вспыхнула молния, она влепила ему пощечину. Он не шевельнулся, и только взгляд его зеленых глаз наполнился таким непередаваемым страданием, такой болью, что не в силах видеть все это, Алина отвела взор. В ее ушах отдавался беспрестанный шум молотков. Она рванулась к двери. Альфред почти испуганно отступил в сторону, пропуская ее. Как раз в это время к мельнице подходил Том, строитель, с несколькими работниками. Не говоря ни слова, Алина пронеслась мимо них. Строители с любопытством уставились на нее, отчего Алина покраснела еще сильнее, однако их больше интересовал доносившийся из мельницы грохот. Умом Алина понимала, что Джек смог таки решить ее проблему, но при мысли о том, что ради нее он работал всю ночь, ей становилось еще хуже. Скользя своими сапожками по раскисшей грязи, она пробежала мимо конюшни, через монастырские ворота, вдоль по улице и ввалилась в дом. За кухонным столом с куском хлеба и кружкой пива в руках сидел Ричард. «Король Стефан выступает в поход», — сказал он. «Снова война. Мне нужен новый конь». Раздел 4. За следующие 3 месяца Алина не сказала Джеку и 2 слов кряду. Сердце у него разрывалось. Ошибки быть не могло. Она целовала его так, как целуют только своих любимых. И когда она убежала с мельницы, он не сомневался, что скоро они снова будут вот так же целоваться. Джек ходил словно в дурмане, твердя себе: «Алина любит меня, Алина любит меня». Она гладила его спину и прижималась к нему, и так страстно целовала его. Сначала, когда она стала его избегать, Джек думал, что Алина просто стесняется, ведь не могла же она после таких поцелуев делать вид, что не любит его. Он искал встречи с ней, чтобы совладать с ее застенчивостью. С помощью монастырского плотника он смастерил на старой мельнице более мощный и эффективный валяльный механизм. Алина искренне благодарила его, но ее голос оставался холодным, и она старалась не смотреть ему в глаза. Когда все это продлилось несколько дней, потом недель, Джек вынужден был признать, что здесь была какая-то серьезная причина. Его захлестнула волна разочарования и сожаления. Он был сбит с толку. Ему ужасно хотелось быть старше и опытнее в отношениях с женщинами, чтобы понять, действительно ли ее поведение нормально или в нем есть что-то необычное, пройдет ли когда-нибудь ее отчужденность или останется навсегда. И должен ли он с этим бороться, или не стоит обращать внимания? Не зная, что делать, и боясь словом или поступком обидеть ее, он вообще ничего не предпринимал, но затем им овладело навязчивое чувство, что он ей не нужен, и Джек стал казаться себе никчемным, глупым и бессильным. Какой же он дурак, что подумал, что самая привлекательная и недосягаемая женщина графства могла влюбиться в него, в простого мальчишку. Какое-то время она забавлялась его историями и шутками, но как только он осмелился поцеловать ее как мужчина, она тут же сбежала. Как он мог надеяться на что-то большее? Неделю-другую Джек ругал себя, на чем свет стоит, а потом начал злиться. На работе он стал таким раздражительным, что к нему боялись подходить. Он ни за что оскорбил свою сводную сестру Марту, которая переживала эту обиду почти так же, как он размолвку с Алиной, а в воскресенье спустил все свои деньги на петушиных боях. Однако с особой силой он давал выход своей страсти в работе, вырезая поддерживающие арки консоли и верхние части колонн. Чаще всего они украшались орнаментом из листьев, но иногда им придавали форму фигур атлантов, якобы держащих на своих руках или плечах арку. Джек лишь немного изменил традиционно принятое изображение, вырезав фигуру согбенного человека с перекошенным болью лицом, как бы обреченного вечно страдать, подпирая своими плечами массивный каменный свод. Джек знал, что у него получилось блестяще. Никто прежде не делал такого. Когда его творение увидел Том, он лишь покачал головой, не зная, то ли ему восторгаться этой изумительной работой, то ли осуждать необычность подобного изображения. Филипп же был глубоко потрясен. Однако Джека их мнение не интересовало. Он считал, что любой, кому это не нравится, просто слепец. В один из понедельников Великого Поста, когда люди были весьма раздражительными, ибо в течение уже 3 недель не ели мясо, Альфред явился на стройку с сияющим выражением лица. За день до этого он ездил в Ширинг. Джек не знал, что он там делал, но был рад его отлучке. Во время первого перерыва, когда Эннет Брюстер выкатила на середину строящегося алтаря бочку Эля и начала торговать им, Альфред, протягивая Пенни, крикнул: «Эй, Джек Томпсон, принеси-ка мне пивка!» Джек пропустил слова Альфреда мимо ушей. Пожилой плотник по имени Питер сказал Джеку: «Тебе бы лучше сделать, что тебе говорят». Считалось, что подмастерья были обязаны во всем слушаться мастеров. «Я не Томпсон», — ответил Джек. «Том мой отчим, и Альфред знает это». «Все равно делай, что тебе говорят», — увещевал Джека Питер. Неохотно Джек взял у Альфреда деньги и встал в очередь. «Моего отца звали Джек Шербур», — громко заявил он. «Так что если кто желает подчеркнуть разницу между мной и Джеком-кузнецом, пусть зовет меня Джеком Джексоном». «Больше подойдет Джек-ублюдок», — сказал Альфред. «А задумывались ли вы, почему Альфред никогда не завязывает шнурки на ботинках?» — обратился Джек к собравшимся. Все посмотрели Альфреду на ноги. Его тяжелые грязные башмаки были, естественно, развязаны. «Так вот, это для того, чтобы, если ему потребуется сосчитать больше, чем до 10, Он мог быстро добраться до пальцев на своих ногах. Ремесленники заулыбались, а подмастерья прыснули в кулаки. Джек протянул Энни Тенни и получил кружку пива. Взяв ее, он подошел к Альфреду и, комично поклонившись, подал. Альфред был раздражен, но не очень. У него в запасе имелось кое-что еще. Джек отошел и вместе с другими подмастерьями стал пить эль, надеясь, что Альфред от него отстанет. Не тут-то было. Через несколько минут притащился Альфред. «Если бы Джек Шербур был моим отцом, я бы не спешил трепаться об этом повсюду. Не знаешь, что ли, кем он был?» «Он был жонглером, менестрелем», — заявил Джек, стараясь придать своему голосу уверенность, однако с тревогой думал, что еще скажет Альфред. «Сдается мне, ты понятия не имеешь, кто такой жонглер». «Он был вором», — выпалил Альфред. «А, пошел ты, кусок дерьма!» Джек отвернулся и отпил глоток, но пиво не шло ему в горло. У Альфреда наверняка была причина так говорить. «А известно ли тебе, как он помер?» — не унимался Альфред. «Вот в чем дело», — мелькнуло в голове Джека. «Вот что он узнал вчера в Ширинге. Поэтому-то так и лыбится». Он неохотно повернулся и посмотрел Альфреду в лицо. «Нет, Альфред, я не знаю, как умер мой отец, но думаю, ты собираешься мне об этом рассказать. Его вздернули, как паршивого вора, коим он и был на самом деле». У Джека вырвался непроизвольный вскрик. Он нутром чувствовал, что это было правдой. У Альфреда просто ума не хватило бы выдумать такое. Джек мгновенно понял, чем объяснялось молчание матери. Многие годы он втайне боялся узнать что-либо подобное. Все это время он делал вид, что все нормально, что он вовсе не ублюдок, что у него был настоящий отец с настоящим именем. Но на самом деле он всегда подозревал, что с его отцом связано что-то постыдное, что насмешки, которые он слышал, имели под собой основание, и что действительно было что-то, чего он должен был стыдиться. Он и так уже чувствовал себя униженным. Алина отвергла его, дав тем самым понять, какой он жалкий и ничтожный, а теперь правда об отце обожгла его, словно еще одна пощечина. Рядом стоял и улыбался необычайно довольный собой Альфред. Он был в восторге от того эффекта, который произвело его откровение. Для Джека правда об отце явилась страшным ударом, но видеть, как радуется его горю Альфред, это уж слишком. И, потеряв голову, Джек выплеснул свое пиво в осклабившуюся физиономию своего сводного брата. С удовольствием наблюдавшие за происходящим подмастерья поспешно попятились. Взревев от ярости, Альфред протер глаза и неожиданно быстро для такого верзилы ударил Джека своим огромным кулаком по лицу, да так сильно, что вместо боли тот почувствовал, как у него онемела щека. Но прежде чем Джек успел опомниться, другой кулак Альфреда вошел ему в живот. Этот удар оказался ужасно болезненным. Джек подумал, что ему уже никогда не удастся снова вздохнуть, и, согнувшись пополам, он рухнул на землю. Но когда Джек упал, Альфред пнул его в голову, обутый в тяжеленный башмак ногой. Ничего перед собой не видя, Джек попытался подняться на ноги, однако Альфред еще не был удовлетворен и схватил вставшего, наконец, Джека. Тот, не на шутку испугавшись, начал, что было сил, вырываться. Он знал, что жалости от Альфреда все равно не дождется, и если не сможет убежать, будет избит до смерти. Альфред держал его очень крепко, но в какой-то момент отвел для очередного удара руку, и тут, отчаянно рванувшись, Джек от него ускользнул. Он стрелой помчался прочь. Альфред бросился вдогонку. Джек обежал вокруг бочки с известью и опрокинул ее под ноги Альфреду. Тот перепрыгнул через бочку, но, к счастью, врезался в бадью с водой. Расплескавшаяся вода, залив известь, закипела и свирепо зашипела. Строители, видя, как уничтожаются такие дорогие материалы, возмущенно закричали, но Альфред был глух к ним, а Джек думал лишь о том, как спастись. Он бежал, все еще скрюченный от боли и полуослепший от полученного по голове удара. Альфред почти догнал Джека и, изловчившись, зацепил его ногу. Джек полетел вперед головой. «Сейчас я умру», — пронеслось у него в мозгу, пока он кувыркался по земле. «Сейчас Альфред меня убьет». Он закатился под приставленную к строительным лесам лестницу. Альфред устремился за ним. Джек чувствовал себя загнанным в угол кроликом. Только лестница спасала его. И как только Альфред нырнул под нее, Джек выскочил с другой стороны и помчался вверх по ступенькам. Он карабкался с проворством крысы. Следом за ним, сотрясая лестницу, стал подниматься Альфред. Обычно Джек без труда убегал от него, но сейчас у него кружилась голова, и ему все еще было тяжело дышать. Он долез до самой вершины лестницы и нетвердой походкой ступил на деревянный помост строительных лесов, но, споткнувшись, повалился на стену. Ее кладка была уложена только сегодня утром, и раствор еще не успел схватиться. Как только Джек взлетел на нее, вся секция стены зашаталась, а три или четыре блока, соскользнув, полетели вниз. Раскачиваясь на самом краю и глядя, как низвергающиеся с высоты 80 футов огромные камни пробивают крыши построенных возле самой стены сараев, Джек подумал, что ему удалось обрести равновесие, и он молил лишь о том, чтобы в этот момент в сараях никого не оказалось. Добравшийся до конца лестницы Альфред не стал надвигаться на Джека. Он раскраснелся и тяжело дышал, глаза полны ненависти. Джек не сомневался, что в таком состоянии Альфред был способен на убийство. «Если он поймает меня, — думал Джек, — то просто сбросит отсюда». Альфред наседал, Джек пятился. Наступив на что-то мягкое, Джек догадался, что это была куча раствора. Быстро нагнувшись, он зачерпнул полную пригоршню и швырнул ею прямо в глаза своего преследователя. Ослепленный, Альфред остановился, тряся головой и стараясь разлепить глаза. Наконец-то Джеку представилась возможность спастись. Он помчался на дальний конец помоста строительных лесов, намереваясь спуститься, убежать из монастыря и остаток дня провести, скрываясь в лесу. Но к его ужасу лестницы там не было. И слезть по стойкам лесов тоже было невозможно, ибо на этом конце они крепились на вставленных в кладку стены бревнах. Джек был в ловушке. Он оглянулся. Альфред уже прочистил глаза и теперь шел на него. Оставался последний путь. На недостроенном торце стены, где алтарь должен был примыкать к трансепту, каждый ряд кладки был на полблока длиннее верхнего, образуя узенькую лестницу, которой иногда пользовались наиболее отважные строители, чтобы забраться на строительные леса. Затаив дыхание, Джек шагнул на верхушку стены и осторожно, но быстро стал продвигаться вперед, стараясь не задумываться, что случится, если он поскользнется. Дойдя до края, он взглянул вниз. Его замутило. Он оглянулся. Альфред шел по стене. Джек начал спускаться. Невозможно было понять, почему Альфред не боялся. Смелым он никогда не был. Казалось, ненависть притупила его чувство страха. Пока они спускались по крутым и скользким ступенькам, Альфред начал настигать Джека. До земли оставалось еще более 12 футов, когда Джек понял, что Альфред был уже слишком близко. Отчаявшись, он прыгнул на соломенную крышу сарая плотника, а с нее на землю. Однако приземлился он неудачно и, подвернув ногу, упал. Шатаясь, Джек поднялся, но те секунды, которые он потерял, пока лежал на земле, позволили Альфреду спуститься и подбежать к сараю. В мгновение ока он очутился перед Джеком и остановился, выжидая, в какую сторону тот побежит. Некоторое время Джек в нерешительности колебался, но затем, сделав шаг в сторону, юркнул в сарай. Внутри никого из ремесленников не было, ибо все они в это время собрались вокруг пивной бочки. На скамьях лежали их молотки, пилы, стамески и деревянные заготовки, над которыми они работали. Посередине на полу возвышалась недоделанная опалубка под будущую арку, а сзади, прямо возле стены собора, полыхал очаг, который топили стружкой и всякими деревянными обрубками и обрезками. Отступать было некуда. Зажатый в угол, Джек повернулся лицом к Альфреду. От страха он какое-то время не мог сдвинуться с места, но затем в нем прорвалась злость. «Раз уж мне все равно помирать, — подумал он, — то перед смертью я пущу Альфреду кровь». И, не дожидаясь, когда Альфред его ударит, он наклонил голову и в бешенстве бросился на него. Этого Альфред ждал меньше всего. Джек своим лбом протаранил его физиономию. И хотя юноша был на 2-3 дюйма ниже и гораздо легче, удар оказался настолько сильным, что Альфред отскочил назад. Взглянув через мгновение на своего врага, Джек с удовлетворением увидел, что губы его были в крови. Несколько секунд ошарашенный Альфред не мог прийти в себя. В этот момент Джек краем глаза заметил приставленную к скамье кувалду. И когда Альфред очухался и ринулся на него, тот, схватив эту кувалду, яростно взмахнул ею. Альфред увернулся и начал пятиться. Внезапно Джек стал брать верх. Воодушевленный, он ринулся вперед, уже предвосхищая ощущение, которое испытает, когда затрещат под его ударами кости Альфреда. Собрав все свои силы, Джек вновь обрушил кувалду на Альфреда, но тот снова увернулся, и тяжеленная кувалда, пройдя мимо, врезалась в опорный столб крыши сарая и выбила его. Соломенная крыша повисла. Альфред с опаской поглядывал вверх. Отступая, он наткнулся на невысокий штабель бревен и, потеряв равновесие, тяжело сел на него. Джек поднял кувалду, полный решимости нанести смертельный удар, и тут кто-то крепко схватил его за руку. Он оглянулся и увидел перед собой грозное лицо приора Филиппа. В этот момент крыша сарая начала проваливаться. Упавшая на огонь сухая солома мгновенно загорелась, и не прошло и минуты, все было объято пламенем. Прибежал Том и, ткнув пальцем в трех оказавшихся рядом работников, крикнул: «Ты, тащите кадушку с водой!» Он повернулся к трем другим: «Питер, Ральф, Даниэль, принесите ведра, вы, подмастерья, хватайте лопаты и забрасывайте огонь землей, живо!» В течение следующих нескольких минут все были заняты тушением пожара, и про Джека с Альфредом пока забыли. Ошеломленный Джек отошел в сторону, чувствуя себя совершенно бесполезным. Чуть поодаль стоял Альфред. «Неужели я действительно мог размозжить ему голову?» — спрашивал себя Джек. «Все было словно во сне». Он все еще пребывал в состоянии шока, когда с помощью земли и воды строители потушили огонь. После всей этой суматохи Филипп стоял, тяжело дыша, и глядел на обломки сарая. Приор был взбешен. «Полюбуйся», — сказал он Тому, — «сарай разрушен. Работа плотников пошла на смарку. Перевернута бочка извести, и целая секция кладки разрушена». Джек понял, что у Тома будут большие неприятности, ведь это он отвечал за порядок на стройке, и потому в нанесенном ущербе Филипп винил именно его. Тот факт, что виновники были сыновьями Тома, лишь усугублял его положение. Том взял Филиппа за руку и мягко проговорил: «Ложа каменщиков разберется с этим». Однако Филипп был неумолим. «Разбираться буду я сам», — бушевал он. «Я здесь приор, и все вы работаете на меня». «Тогда позволь каменщикам хотя бы обсудить случившееся, прежде чем ты вынесешь свое решение», — спокойным голосом убеждал Том. «Возможно, ты согласишься с нашим предложением. Если нет, ты волен поступить по-своему». Филипп явно не хотел выпускать инициативу из своих рук, но традиции ремесленников были на стороне Тома. Каменщики всегда сами наводили у себя порядок. Помедлив, Филипп сказал: «Ладно, но что бы вы там ни решили, я не потерплю, чтобы оба твоих сына работали на этой стройке. Один из них должен уйти». Все еще негодуя, он зашагал прочь. Смерив Джека и Альфреда мрачным взглядом, Том отвернулся и направился в самый большой из сараев каменщиков. Джек понял, что он серьезно влип, и поплелся следом за Томом. Каменщики разбирались с кем-нибудь из членов своей ложи, когда совершались такие проступки, как пьянство на работе или кража строительных материалов, которые, как правило, карались штрафом. Драки между подмастерьями чаще всего кончались тем, что обоих драчунов на день сажали в колодки. Но Альфред-то не был подмастерьем. Да и драки мальчишек никогда не наносили такого большого ущерба. Ложа могла также изгнать своего члена за то, что он согласился работать за меньшую, чем было договорено, плату. Кроме того, она могла наказать каменщика за то, что тот совершил прелюбодеяние с женой своего товарища по работе, хотя Джек о подобных случаях никогда не слышал. Теоретически подмастерьев могли высечь, но хотя их этим постоянно пугали, он ни разу не видел, чтобы кого-то выпороли. Собравшиеся в деревянном сарае мастера расселись на скамьях, прислонившись спиной к стене, которая одновременно являлась и стеной строящегося собора. Когда все были в сборе, Том сказал: «Наш хозяин разгневан, и гнев его справедлив. То, что произошло сегодня, наделало много бед. Но что еще хуже, это бросает тень на нас, каменщиков. Мы должны строго разобраться с теми, кто в этом виноват. Только так мы сможем вернуть свое доброе имя гордых и дисциплинированных строителей, людей, умеющих владеть собой так же хорошо, как своим ремеслом». «Отлично сказано!» — крикнул Джек-кузнец, и все одобрительно зашумели. «Сам я видел только конец драки», — сказал Том. «А кто-нибудь видел, как она началась?» «Альфред погнался за этим парнем», — заявил Питер Плотник, тот самый, который советовал Джеку послушаться Альфреда и принести ему Эля. Молодой каменщик по имени Дан, работавший под началом Альфреда, сказал: «Джек плеснул Альфреду в лицо пиво». «Но парень был вынужден это сделать», — снова заговорил Питер. «Альфред оскорбил его родного отца». Том посмотрел на Альфреда. «Это правда?» «Я сказал, что его отец был вором», — ответил Альфред. «Это так и есть. Он был повешен в Ширинге. Вчера мне поведал об этом шериф Юстас». «Дело дрянь. Если мастер-ремесленник должен держать язык за зубами, опасаясь, что его слова не понравятся подмастерью», — подал голос Джек-кузнец. Послышался одобрительный гул. Джеку стало ясно. «Что бы ни случилось, легко он не отделается. Наверное, я обречен стать преступником, как мой отец», — уныло думал он. «Наверное, я тоже кончу на виселице». Питер Плотник, защищавший Джека, сказал: «А я говорю, что это меняет дело, если ремесленник позволяет себе выходить за рамки дозволенного, чтобы позлить мальчишку-ученика. И все равно парень должен быть наказан», — потребовал Джек-кузнец. «Я этого и не отрицаю», — сказал Питер. «Я только считаю, что следует наказать и ремесленника. Истинные мастера должны использовать всю свою мудрость, дабы на строительной площадке царили мир и согласие. А если они провоцируют драки, значит, они не справляются со своими обязанностями». С этим многие, похоже, согласились. Однако Дан вновь взял слово. «Весьма опасно, — заявил он, — прощать подмастерьев только потому, что мастер с ним не слишком добр. Подмастерья всегда считают своих мастеров злыми, и если вы начнете это обсуждать, то можете договориться до того, что мастеру уж и рта нельзя будет открыть, не боясь, что подмастерье его и забьет, найдя его слова не слишком любезными». К отчаянию Джека речь Дана была горячо поддержана. Это говорило о том, что независимо от того, кто прав, кто виноват, авторитет ремесленника должен был оставаться незыблемым. Теперь Джека волновало лишь, какое он получит наказание. Денег, чтобы заплатить штраф, у него не было. Мысль о том, что его могут посадить в колодки, казалась ему омерзительной. Что о нем подумает Алина? Но будет еще хуже, если его высекут. Нет, он зарежет любого, кто попробует это сделать. «Мы не должны забывать», — заговорил Том, — «что наш хозяин в этом деле настроен очень серьезно. Он сказал, что не потерпит, чтобы на этой стройке работали и Альфред, и Джек. Одному из них придется уйти». «А нельзя ли его переубедить?» — спросил Питер. Том задумался. «Нет», — помолчав, проговорил он. Джек был потрясен. Он не принял всерьез требования приора Филиппа, однако Том, как видно, считал иначе. «Коли один из них должен уйти, я полагаю, обсуждать здесь нечего», — заявил Дан. Он был одним из каменщиков, работавших непосредственно на Альфреда, а не на монастырь. И если бы Альфред ушел, Дану, очевидно, пришлось бы последовать за ним. Том снова задумался и снова проговорил. «Да, обсуждать здесь нечего», — он посмотрел на Джека. «Уйти должен Джек». Боже, как Джек недооценивал серьезность случившегося! И все же он не мог поверить, что его собираются вышвырнуть вон. На что станет похожа его жизнь, если он не будет больше строить этот собор? С тех пор, как он потерял Алину, у него не осталось ничего, кроме собора. Как теперь жить? «Монастырь мог бы пойти на компромисс», — предложил Питер Плотник. «Джека можно было бы на месяц отстранить от работы». «Да, ну, пожалуйста», — мысленно взмолился Джек. «Слишком слабое наказание», — сказал Том. «Мы должны показать себя строгими судьями, иначе приор Филипп не согласится». «Что ж, значит, так тому и быть», — сдался Питер. «Сей собор теряет самого талантливого резчика, которого большинство из нас когда-либо видели». И все из-за того, что Альфред не может заткнуть свой поганый рот. Несколько каменщиков, поддерживая это мнение, сокрушенно закивали. Ободренный Питер продолжал. «Я уважаю тебя, Том, строитель, как никогда не уважал ни одного другого старшего строителя, с которым мне доводилось работать. Но надо сказать, когда дело касается твоего тупицы-сынка Альфреда, ты просто слепец». «Прошу не оскорблять», — сказал Том. «Давай по существу вопроса». «Хорошо», — согласился Питер. «Я считаю, что должен быть наказан и Альфред». «Согласен», — к всеобщему удивлению поддержал его Том. А Джек подумал, что на него подействовало замечание Питера насчет его отцовской слепоты. «Альфред должен понести наказание». «За что?» — возмутился Альфред. «За то, что поколотил подмастерье». «Он не твой подмастерье, а мой», — одернул его Том. «И ты не просто избил его. Ты гонялся за ним по всей стройке. Если бы ты дал ему убежать, не разлилась бы известь, не пострадала бы кладка и не сгорел бы плотничий сарай. А ты смог бы разобраться с ним, как только бы он вернулся. Не было никакой необходимости так поступать». С этим каменщики были согласны. Снова заговорил Дан, который, похоже, заделался постоянным выступающим от лица работников Альфреда. «Я надеюсь, ты не предлагаешь исключить Альфреда из ложи? Предупреждаю, я категорически против этого». «Нет», — успокоил его Том, — «достаточно уже, что мы потеряли талантливого ученика. Я не хочу терять еще и отличного мастера, который возглавляет надежную команду каменщиков. Альфред должен остаться, но, думаю, на него должен быть наложен штраф». Работавшие под началом Альфреда каменщики заметно повеселели. «Суровый штраф», — сказал Питер. «Недельное жалование», — предложил Дан. «Месячное», — заявил Том. «Сомневаюсь, что приор Филипп удовлетворится меньшим». Правильно поддержали его собравшиеся. «Итак, братья-каменщики, можно считать, что это единое мнение?» Используя принятое среди ремесленников обращение, спросил Том. «Да», — хором ответили строители. «Тогда я сообщу приору. Возвращайтесь к работе». Несчастными глазами Джек смотрел, как каменщики один за другим выходили из сарая. Альфред бросил на него самодовольный торжествующий взгляд. Том подождал, пока все выйдут, а потом сказал Джеку. «Я сделал для тебя все, что мог. Надеюсь, твоя мать поймет это». «Ты никогда ничего для меня не делал», — взорвался Джек. «Ты не мог ни накормить меня, ни одеть, ни приютить. До встречи с тобой мы были счастливы, а потом лишь голодали. Но в конце концов ты не мог даже защитить меня от этой безмозглой твари, которую ты называешь своим сыном». «Я старался». «Да у тебя бы даже той работы не было, если бы я не сжег старый собор!» «Что ты сказал?» «Да, это я сжег старый собор!» Том побледнел. Ведь это молния. Не было никакой молнии. Ночь была прекрасная, и никто не оставлял в церкви огня. Просто я поджег крышу. Но зачем? Чтобы ты получил работу. В противном случае моя мать умерла бы где-нибудь в лесу. Она бы не... Однако умерла же твоя первая жена, разве нет? Том вдруг сделался совсем белым и стал казаться каким-то старым. Джек понял, что сильно задел его за живое. Этот спор он выиграл, но друга, похоже, потерял. Его охватило чувство горечи и досады. «Убирайся вон», — прошептал Том. Джек ушел. Едва не плача, он поплелся прочь от поднимающихся стен собора. Вся его жизнь оказалась исковерканной. Невозможно было поверить, что он навсегда покидал эту церковь. В воротах монастыря Джек обернулся. Так много он задумал здесь сделать. Он мечтал сам вырезать все украшения центрального входа. Надеялся уговорить Тома поместить под самым потолком собора каменные изображения ангелов и даже разработал совершенно новый проект декоративных аркад-трансептов, который никому еще не показывал. Теперь он уже ничего не сможет осуществить. Как же все это несправедливо! К глазам подступили слезы, и все вокруг начало расплываться. Джек вошел в дом. За кухонным столом мать учила Марту писать. Они удивленно посмотрели на него. «Разве уже пора обедать?» — спросила Марта. Взглянув на лицо Джека, мать безошибочно поняла, что стряслась беда. «Что произошло?» — с тревогой спросила она. «Я подрался с Альфредом, и меня выгнали со стройки», — мрачно проговорил Джек. «Альфреда?» «Тоже выгнали?» — снова спросила Марта. Джек покачал головой. «Но ведь это несправедливо!» — возмущенно воскликнула девочка. «А из-за чего подрались на этот раз?» — в голосе матери звучали усталость и раздражение. «Правда, что моего отца повесили в ширинге за воровство?» — вместо ответа выпалил Джек. Марта так и ахнула. «Да», — печально сказала мать, — «его действительно повесили в ширинге». Но вором он не был. Сытый по горло уклончивыми ответами про своего отца, Джек вспылил. «Ну почему ты не хочешь сказать мне всю правду?» «Потому что мне больно об этом говорить», — выпалила мать. И к его ужасу заплакала. Он никогда не видел, как она плачет. Мать была такой сильной. Джек и сам готов был разрыдаться. Тяжело вздохнув, он все же спросил, «Если мой отец не был вором, почему тогда его повесили?» «Не знаю», — закричала мать, — «я никогда этого не знала, и он не знал. Говорили, что он украл дорогую чашу». «Откуда?» «Отсюда, из Кингсбриджского монастыря». «Из монастыря? Так его обвинил приор Филипп?» «Нет, это случилось задолго до того, как сюда пришел Филипп». Она сквозь слезы посмотрела на Джека. «Не спрашивай меня, кто его обвинил и почему. Не надо, иначе ты можешь провести остаток своей жизни, стараясь найти правых и виноватых в преступлении, совершенном еще до того, как ты появился на свет. Я никогда не воспитывала в тебе чувство мести и не хочу, чтобы оно стало смыслом твоей жизни». Несмотря на ее слова, Джек поклялся, что когда-нибудь он узнает об этом, но сейчас он желал лишь, чтобы она перестала плакать. Он сел рядом с ней на скамью, нежно обнял ее за плечи. «Ладно, похоже, собор мне уже не строить». «Чем же ты будешь заниматься, Джек?» — спросила Марта. «Не знаю. В Кингсбридже я больше не могу оставаться, так ведь?» «Но почему?» — опешила Марта. «Альфред хотел меня убить, а Том выгнал со стройки. С ними жить я не буду. Но, как бы там ни было, я уже мужчина, и мне пора оставить свою мать». «Но что ты будешь делать?» Джек пожал плечами. «Я умею только строить». «Тогда ты мог бы подыскать себе работу на строительстве какой-нибудь другой церкви. Наверное, я смог бы полюбить другой собор так же, как люблю этот», — уныло проговорил Джек. «Но я никогда не смогу полюбить другую женщину, так как я люблю Алину», — подумал он. «Как смел Том так поступить с тобой?» — сокрушалась мать. Джек вздохнул. «Не думаю, что он действительно хотел этого, но приор Филипп сказал, что не потерпит, чтобы мы с Альфредом оба работали на этой стройке». Так за всем этим стоит этот проклятый монах? Кипя от злости, воскликнула мать. Могу поклясться, он очень разгневался от того, что мы нанесли собору такой урон. Интересно, а можно ли его заставить разобраться во всем этом? Что ты имеешь в виду? Господь милостив, может, и монахи тоже могут быть милостивыми? Ты думаешь, мне стоит попросить Филиппа? Изумленно спросил Джек. Думаю, я сама должна с ним поговорить, заявила мать. Ты? Это уж совсем не похоже на нее. Джек был просто потрясен. Очевидно, мать страшно расстроена, если собирается умолять Филиппа о снисхождении. «Как ты считаешь?» — спросила она. Джек вспомнил, как Том говорил, что Филипп будет неумолим. Но тогда главной заботой Тома было заставить ложу принять суровое решение. Пообещав Филиппу, что они проявят твердость, Том не мог просить о снисхождении. Мать же была в ином положении. У Джека затеплилась надежда. Возможно, в конце концов ему разрешат остаться, и он сможет жить в Кингсбридже возле собора и Алины. Он уже не надеялся, что она полюбит его, но, тем не менее, сама мысль о том, что ему придется уехать и никогда уже больше не видеть ее, была невыносима Джеку. «Хорошо», — согласился он, — «пойдем попробуем умолить приора Филиппа. Кроме гордости нам терять нечего». Мать надела плащ, и, оставив встревоженную Марту, они вышли. Джек редко ходил рядом с матерью, и сейчас его поразило, какая же она была маленькая. Внезапно он ощутил, сколь сильно любит ее. Ради него она, словно кошка, всегда готова была к любой драке. Джек обнял ее за плечи, мать улыбнулась ему, как будто ей было известно, о чем он думает. Они вошли в монастырь и направились к дому приора. Вместе с Филиппом там был и Том. По их лицам Джек сразу понял, что Том не рассказал приору о том, кто поджег старый собор. Теперь, должно быть, уже не расскажет. Эта тайна останется между ними. Увидя Эллен, Том сразу встревожился, если не сказать испугался. Джек припомнил его слова: «Я сделал для тебя все, что мог. Надеюсь, твоя мать поймет это». Том не забыл, как в прошлый раз, когда Альфред подрался с Джеком, мать ушла от него, и сейчас он боялся, что все повторится. Разозленным Филипп уже не казался. По-видимому, решение ложи каменщиков удовлетворило его. Возможно, он даже немного корил себя за чрезмерную суровость. «Я пришла, чтобы просить тебя быть милосердным, приор Филипп», — обратилась к нему мать. Том облегченно вздохнул. «Я слушаю», — проговорил Филипп. «Ты предлагаешь отнять у моего сына все, что он любит, его дом, его семью, его работу и женщину, которую он боготворит», — добавил про себя Джек. «Я?» — удивился Филипп. «Я считал, что его просто уволили с работы». «Ничему, кроме ремесла каменщика, он не обучен. А другой стройки в Кингсбридже нет». Желание строить такой огромный храм охватило все его существо. Он готов уйти куда угодно, лишь бы работать на строительстве собора, хоть в Иерусалим, если только там есть камни, из которых можно вырезать ангела и дьявола. «Откуда она знает?» — изумился Джек. Он и сам-то об этом не думал, но это была чистая правда. «И может статься, я никогда уже больше не увижу его». Ее голос слегка задрожал, и Джек подумал, как должно быть, она любит его. Он знал, что за себя она никогда бы не стала так просить. Филипп с сочувствием смотрел на мать, но заговорил Том. «Джек и Альфред не могут работать на одной стройке. Они снова подерутся. Ты же сама это знаешь». «Пусть Альфред и уходит», — заявила мать. «Он же мой сын», — мрачно сказал Том. «Но ему уже 21 год, и он здоровый, как медведь». Хотя голос матери и звучал настойчиво, по щекам ее потекли слезы. «Этот собор волнует его не больше, чем меня. Да он был бы просто счастлив строить дома для пекарей и мясников где-нибудь в Ширинге или Винчестере. Не может же ложа выгнать Альфреда, а Джека оставить», — возразил Том. «И, кроме того, решение уже принято. Но это неверное решение». «Есть другой выход», — снова заговорил Филипп. Все уставились на него. «Можно сделать так, что Джек останется в Кингсбридже и даже будет работать на строительстве собора, причем не сталкиваясь с Альфредом». Джек недоумевал, что значат слова приора. Все выглядело слишком заманчиво, чтобы быть правдой. «Мне нужен помощник», — продолжал Филипп. «Я трачу слишком много времени на решение мелких вопросов, касающихся строительства. Мне нужен помощник, который мог бы выполнять роль управляющего делами. Он будет все решать сам, советуясь со мной лишь по самым важным вопросам. Он также будет следить за деньгами и расходами строительных материалов, выплачивая жалования работникам и рассчитываясь с поставщиками и возчиками. Джек умеет читать и писать, а считает быстрее, чем кто-либо из виденных мною прежде людей. И прекрасно разбирается в строительстве», — вставил Том. «Я в этом убедился». В голове Джека проносились разные мысли, и так он мог остаться. Он станет управляющим делами, резчиком он уже не будет, но зато от лица приора Филиппа будет осуществлять надзор за всем строительством. Ему придется на равных общаться с Томом, но он знал, что это ему по плечу, и Том тоже это знал. Была, правда, одна загвоздка. «С Альфредом я больше жить не могу», — признался Джек. «Все равно Альфреду пора уже иметь собственный дом», — сказала Эллен. «Может, если он станет жить самостоятельно, это заставит его серьезнее подумать о женитьбе?» «Ты только и думаешь, как бы избавиться от Альфреда», — разозлился Том. «Я не собираюсь выгонять своего сына из дома». «Вы оба не поняли меня», — вмешался в спор Филипп. «Вероятно, вы не совсем правильно уразумели суть моего предложения. Джек не будет жить с вами». Он сделал паузу. Джеку сразу все стало ясно, и это было последнее и, пожалуй, самое сильное потрясение того дня. Филипп же продолжал: «Джеку придется жить здесь, в монастыре». Приор смотрел на них, слегка нахмурившись, словно не мог понять, почему они никак не ухватывают значение его слов. Но Джек понял его прекрасно. На память ему пришла фраза, сказанная матерью на прошлогоднем празднике середины лета. «Этот хитрый монах умеет добиваться своего». Она была права. Филипп лишь несколько изменил свое старое предложение, но теперь все было по-другому. Сейчас перед Джеком встал суровый выбор. Он мог покинуть Кингсбридж и навсегда потерять все, что он любит, или остаться и потерять свободу. «Естественно, мой управляющий делами не может работать по найму», — подвел черту Филипп тоном человека, объясняющего совершенно очевидные вещи. «Джеку придется стать монахом». Раздел 5. Перед самым открытием Кингсбриджской овчинной ярмарки, после полночной службы, как это обычно и бывало, Филипп спать не пошел, но вместо того, чтобы сесть за книги или углубиться в раздумья, он решил пройтись по территории монастыря. Стояла теплая летняя ночь, и на безоблачном небе ярко светила луна. Весь двор, за исключением монастырских зданий и крытой галереи, был отдан под ярмарку. В каждом из четырех углов территории были выкопаны огромные ямы, которые должны были служить отхожими местами, дабы сохранить в чистоте остальную часть монастыря. А чтобы не смущать чувствительных монахов, эти ямы огородили деревянными загородками. Повсюду выросли сотни торговых лавок. Простейшие из них представляли собой лишь положенную на козлы доску. Однако большинство было построено более основательно. На них имелись специальные таблички, на которых значилось имя владельца лавки и перечень его товаров. Стояли специальный стол для взвешивания и закрывающийся шкаф или сарайчик, в которых торговцы могли хранить свое добро. Некоторые лавки имели крышу и стены как на случай дождя, так и для того, чтобы можно было совершать сделки без посторонних глаз. А самые богатые лавки представляли собой маленькие домики с просторными складами, несколькими прилавками, столами и стульями, предназначенными для приема наиболее важных клиентов. Филипп очень удивился, когда за целую неделю до ярмарки в монастырь явился первый присланный одним из купцов плотник и потребовал предоставить ему место для строительства лавки. Однако его работа заняла полных 4 дня, а потом в течение 2 дней завозили товары. Сначала Филипп планировал разместить все лавки 2 широкими рядами вдоль западной стены монастыря, так же, как обычно стояли прилавки во время работы воскресного рынка. Но вскоре он понял, что этого будет недостаточно. Сейчас 2 ряда лавок доходили аж до северной стены собора, а затем поворачивали и тянулись почти до самого дома Филиппа. И кроме того, множество лавчонок и лотков расположилось прямо между колонн недостроенной церкви. Далеко не все купцы были торговцами шерстью. На ярмарке продавалось все, от дешевого хлеба до дорогих рубинов. Филипп шел вдоль залитых лунным светом рядов. Все уже было готово. Строить новые лавки никому больше не разрешат. И товары уже были завезены. Еще до открытия ярмарки доход монастыря от пошлин и налогов составил более 10 фунтов. Во время работы ярмарки сюда можно будет завозить лишь свежеприготовленные продукты, хлеб, да горячие пироги и печеные яблоки, даже бочки пива, и те привезли заранее. Нашедшего Филиппа постоянно смотрели дюжины полузакрытых глаз, и то и дело его приветствовали какие-то сонные голоса. Владельцы лавок не оставляли свое добро без присмотра. Большинство из них прямо здесь и спали, а купцы побогаче оставили сторожить товары своих слуг. Приор еще не знал наверняка, какую прибыль принесет ярмарка, но то, что ее успех гарантирован, было очевидно, и он надеялся получить гораздо больше, чем первоначально предполагавшиеся 25 фунтов. В прошедшие несколько месяцев были моменты, когда он серьезно опасался, что эта ярмарка не состоится вообще. Все еще тянулась гражданская война, не принося успеха ни Стефану, ни Мод. И было не вполне понятно, остается ли в силе разрешение на открытие рынка. Уильям Хамлей разными способами пытался помешать ярмарке. Он потребовал у шерифа закрыть ее, но тот, спрашивая совета, отправил письмо одному из враждующих монархов. Да, похоже, ответа не дождался. Тогда Уильям запретил своим подданным продавать шерсть в Кингсбридже, но большинство из них предпочитало иметь дело с купцами, такими как Алина, а не торговать самим, и в результате этого запрета у нее только стало еще больше товара. Наконец, он объявил о снижении налогов с участников ярмарки в Ширинге, но было поздно, ибо наиболее серьезные купцы уже составили свои планы. Теперь, когда небо на востоке стало светлеть, говоря о скором приближении этого великого дня, Филипп решил, что Уильям ничего больше не сможет предпринять. Продавцы с товарами были уже здесь, а в скором времени начнут прибывать и покупатели. Филипп считал, что в конце концов Уильям поймет, Кингсбриджская ярмарка не так уж и страшна Ширингу, так как из года в год торговля шерстью постоянно росла, и товаров вполне хватило бы и на 2 ярмарки. Приор обошел вокруг монастырской территории и оказался в ее юго-западном углу, где располагались мельницы и рыбный пруд. Здесь он немного постоял, глядя, как вода течет мимо 2 неподвижных мельничных колес. Старая мельница сейчас использовалась исключительно для валяния сукна и приносила солидный доход. За ее работу отвечал молодой Джек. Он обладал незаурядным умом и должен был стать настоящим сокровищем монастыря. Казалось, в качестве послушника Джек неплохо прижился, хотя порой и склонен был считать, что церковные службы только мешают строительству собора. Однако он еще образумится. Филипп был уверен, что Господь предназначил Джеку особую долю, и в самой глубине души давно лелеял тайную надежду, что однажды Джек займет его место и станет приором Кингсбриджа.